Глава первая. Существует несколько кругов ада, не упомянутых Данте. Например, аэропорт Шереметьево в пятницу вечером, накануне новогодних праздников, когда твой рейс задерживают на 5 часов. А ты сидишь в зоне вылета с разбитым сердцем, разряженным телефоном и кофе за 500 рублей, который на вкус как растворимая подошва. Или вот еще, когда ты 21 год хранишь себя для единственного. Для того самого, для любви всей своей жизни. Читаешь романы, веришь в сказки, отшиваешь всех парней в университете, потому что я ищу серьезных отношений, а не интрижек на одну ночь. А потом приходишь на 2 часа раньше и видишь, как этот единственный трахает рыжую стерву из своего отдела продаж. В твоей постели. В твоем розовом халате с единорогами. 3 дня назад. Прошло 3 дня. А я все еще чувствую, как внутри все обрывается каждый раз, когда я вспоминаю выражение лица Кирилла. Ни вину, ни раскаяние, скорее раздражение. Типа, ну вот, опять ты все драматизируешь, Аврора. Приукрашиваю. Ага. Простите, что помешала вам весело проводить время в моей квартире, на моих простынях, которые я, кстати, стирала позавчера. Ну ладно, проехали. Кирилл остался в прошлом вместе с моими иллюзиями о любви, верности и вообще о том, что мужчины — это нечто большее, чем приматы с бушующими гормонами. И вот я здесь, в аэропорту. Жду свой чертов рейс уже 4 часа 40 минут. На табло по-прежнему горит надпись «Рейс задерживается». Рядом со мной женщина с 3 детьми, младшая из которых орет так, будто его режут. Старший размазывает шоколад по креслу. Средний бьет ногами по моей сумке. Женщина листает ленту новостей в телефоне и делает вид, что это не ее дети. Я считаю до 10. Потом до 20. Потом до 100. Не помогает. В туалете закончилась туалетная бумага. В кафе закончились нормальные сэндвичи, остались только с тунцом. Фу, вегетарианские. Тоже фу, но по другим причинам. У меня болит голова, ноют ноги, и я всерьез подумываю о том, чтобы просто взять такси и ехать в горы 8 часов по трассе. Но нет. Билет куплен. Багаж сдан. Я дождусь этого чертова рейса, даже если придется встречать Новый год прямо в зоне вылета. Наконец! Наконец-то! Объявляют посадку. Вскакиваю, хватаю сумку, бегу к выходу, чуть не сбив старушку с тележкой. Извините, бабуля, но я провела в этом аду 4 часа 47 минут. Не для того, чтобы опоздать на свой рейс. Самолет, конечно, тоже не подарок. Эконом-класс. Кирилл решил сэкономить, козел. Узкие кресла. Кондиционер либо не работает, либо кто-то выставил его на арктический холод. Передо мной садится мужик в спортивном костюме. Почему мужчины в спортивных костюмах всегда выглядят подозрительно? От которого разит перегаром и одеколоном. Причем одеколоном так, будто он не просто побрызгался, а искупался в нем. Полностью. С головой. Запах бьет в нос с такой силой, что у меня слезятся глаза. Отлично. Просто замечательно. Мужик откидывает спинку кресла, естественно, на полную, так что она упирается мне в колени. И через 30 секунд начинает храпеть. А позади меня, как я и подозревала, садится та самая женщина с 3 детьми. Младенец кричит еще до взлета. Я закрываю глаза и представляю, как душу рыжую в моем розовом халате с единорогами. Медленно. С чувством. Лучше. Так гораздо лучше. 1,5 часа полета превращаются в марафон на выживание. Младенец орет без перерыва. Я уже выучила все оттенки его плача. От «мне скучно» до «я сейчас взорвусь». Мужик впереди продолжает храпеть, а его одеколон, кажется, становится только сильнее. Средний ребенок сзади с завидной регулярностью пинает мое кресло. Сжимаю подлокотники и мысленно повторяю мантру. «Скоро горы. Скоро тишина. Скоро я окажусь в шале, где никто не орет, не храпит и не воняет одеколоном. Только я и природа. Когда самолет наконец приземляется, я готова расцеловать землю. Аэропорт в горах маленький, провинциальный, но, о чудо, там пахнет хвоей и глинтвейном. В углу стоит елка, увешанная деревянными игрушками. Звучит рождественская музыка. Ненавязчивая попса, а что-то уютное, с бубенцами и колокольчиками. Забираю багаж, выхожу на улицу. И мороз бьет в лицо так, что перехватывает дыхание. -15. Но не московские промозглые -15, когда ветер пронизывает насквозь, а какие-то правильные, сухие, бодрящие. Снег хрустит под ногами. Воздух пахнет елями и чистотой. Впервые за 3 дня что-то внутри оттаивает. Трансфер до курорта занимает 20 минут. Микроавтобус ездит по серпантину, а за окном разворачивается зимняя сказка. Заснеженные ели, горные вершины, подсвеченные закатным солнцем маленькие деревянные домики с дымящимися трубами. Где-то вдалеке видны освещенные лыжные трассы. Крошечные фигурки спускаются вниз, оставляя за собой снежные шлейфы. Курорт «Хрустальный пик» встречает гирляндами, фонарями в старинном стиле и огромной елкой на центральной площади. Вокруг нее деревянные домики с рождественской ярмаркой. Глинтвейн, жареные каштаны, имбирные пряники, вязаные варежки и шапки. Пахнет корицей, медом и хвоей. Играет живая музыка. Кто-то поет старые рождественские песни под гитару. Дети катаются с ледяной горки, визжа от восторга. Влюбленные парочки гуляют под ручку, пьют какао из больших кружек. Где-то смеются, где-то чокаются бокалами. Меня от всей этой праздничной идиллии сейчас немного мутит. Не потому что я Гринч, а потому что еще 3 дня назад я планировала быть здесь с Кириллом. Планировала гулять под ручку, пить какао, жевать пряник и смеяться. А теперь я здесь одна. Ну и пусть. Зато никто не испортит мне каникулы. Никаких ожиданий, никаких разочарований. Администратор на ресепшене, миловидная девушка с бейджиком Алена, улыбается так, будто я ее лучшая подруга. «Добро пожаловать в Хрустальный пик! Вы Аврора Снежина?» «Да», — я устало киваю. «И да, мой папа — большой оригинал. Аврора Снежина звучит как бренд минеральной воды. Но за 21 год я уже привыкла». «Замечательно! Вот ваша ключ-карта от шале номер 7. Это наш лучший номер. Прямо у подъемника, с видом на долину, джакузи на террасе и с камином. Завтраки с 8 до 11 в главном ресторане. Спа-центр работает до 10 вечера. Прокат лыж круглосуточно. Если вам что-то понадобится, звоните на ресепшн». Она протягивает мне ключ-карту, карту курорта и еще какие-то буклеты. Я киваю, бормочу спасибо и выхожу на улицу. Аллея, ведущая к шале, освещена фонарями. По бокам сугробы, усыпанные искрящимся снегом. Где-то играет музыка, где-то смеются люди. В воздухе кружатся снежинки. Мелкие, легкие, как в рождественском фильме. И вот оно. Шале номер 7. Останавливаюсь и просто смотрю. Это красиво. Нет, не так. Это охрененно красиво. 2-этажный домик из темного дерева с огромными панорамными окнами, из которых льется теплый желтый свет. Заснеженная крыша, с которой свисают гирлянды. Терраса с джакузи. Оно реально дымится на морозе, как в каком-нибудь богемном спа. Фонари вдоль дорожки. Венок из еловых веток на двери. Позади освещенные склоны, подъемник с покачивающимися кабинками, розовеющее небо, на котором проступают первые звезды. Достаю телефон и делаю фото. Потом еще одно. Потом селфи на фоне шале. Растрепанные волосы, красный нос, но улыбка настоящая. Первая за 3 дня. Надо выложить в общий чат с подружками. Эти курицы, кстати, еще не знают, что я здесь одна и без козла Кирилла. Прикладываю карту к замку. Щелчок. Дверь открывается, и я попадаю в сказку. Тепло окутывает меня, словно объятие. Снова пахнет хвоей, корицей и чем-то еще, яблоками. В прихожей вешалка из натурального дерева, полка для обуви, огромное зеркало в резной раме. Бросаю чемодан у порога и иду дальше. Гостиная. О, боже мой. Высокие потолки с массивными деревянными балками. Панорамные окна во всю стену, а за ними горы, лес, освещенные трассы. Камин с настоящим огнем, который уже горит и потрескивает. Огромные диваны, утопающие в подушках и пледах. Шкуры на полу. Надеюсь, искусственные. Свечи. Повсюду свечи. На каждой полке, на журнальном столике, на подоконнике. Елка в углу, украшенная снова деревянными игрушками и гирляндами. На кухне мраморная островная стойка. Кофемашина. Я в нее влюбилась. Корзина с фруктами и... бутылка вина. Красная. С запиской «Добро пожаловать в Хрустальный пик». Приятного отдыха. Я беру бутылку. Читаю этикетку. Французская. Дорогое. У папы таких полно в подвале. Спасибо, Хрустальный пик и козел Кирилл, который не пожалел денег. Вы знаете, как задобрить гостью с разбитым сердцем. Стягиваю уги, пуховик летит на спинку дивана, шарф на пол, шапка туда же, свитер на журнальный столик. Кто меня увидит? Никто. Я одна. Наконец-то блаженно, восхитительно одна. Поднимаюсь по лестнице на второй этаж, на ходу расстегивая джинсы. Три двери. Две спальни и ванная. Открываю ванную. И чуть не плачу. Огромная, размером с детский бассейн, в которую можно лечь вдвоем. Стоп. Нет, не думать об этом. Панорамное окно с видом на лес. Темнеющие ели, снег, звезды. Никаких соседей. Никаких свидетелей. Свечи на полках. Стопка белоснежных полотенец размером с одеяло. Банный халат. И целая коллекция косметики. Маски, скрабы, соли для ванн, масла. Это место — подарок от богов женщинам с разбитыми сердцами. Включаю воду. Горячую, почти обжигающую. Добавляю пену из флакона, лаванды и ваниль. Пока ванна набирается, спускаюсь за вином. Джинсы летят на перила. Носки на ступеньку, футболка еще выше. Беру бутылку, штопор, бокал и иду обратно, включив музыку на телефоне. Что-то медленное, задумчивое, без слов. Что-то, что не напомнит мне о Кирилле и о том, какой же я была идиоткой. В ванной клубится пар. Пена поднялась почти до краев. Пышная, ароматная. За окном начинает идти снег. Мелкие снежинки кружатся в свете фонарей. Снимаю белье, собираю волосы в небрежный пучок и медленно погружаюсь в воду. Ох, ох, ох, ох. Это и есть рай. Горячая вода обволакивает тело, снимая усталость, напряжение и боль. Пена пахнет так, что хочется раствориться в ней. Музыка играет тихо, где-то на периферии сознания. Открываю вино. Пробка вылетает с тихим хлопком. И наполняю бокал. Делаю глоток. Терпкая, насыщенная. С нотками вишни, специй и чего-то еще, что я не могу определить. Идеально. Откидываюсь назад, погружаясь глубже. И закрываю глаза. На полке маска для лица. Беру какую-то увлажняющую с гиалуроновой кислотой. Наношу толстым слоем. Пусть лицо тоже отдохнет после трех дней рыданий. За окном все сильнее валит снег. Где-то вдалеке слышны смех, музыка, звон бокалов. Другие люди празднуют, влюбляются, живут. А я здесь, в ванне, с вином, в полном одиночестве. И знаете что? Это охрененно! 7 дней. 7 дней только для себя. Без мужчин, без драм, без ожиданий. Делаю еще один глоток вина и улыбаюсь. Никто не испортит мне эти каникулы. Никто. До Нового года 7 дней.